и служила столицей княжеского аббатства. Жители старого города исповедовали реформатскую веру. Монастырский новый город строго хранил католицизм. Оба аббатских города, старый и новый, ненавидели и ревновали друг друга. Управа старого города делала все назло управе нового и наоборот. Война лишь тенью своей коснулась обоих городов. Войска императора находились от них на расстоянии 2 дней скорого марша, однако здесь все чаще стали появляться мелкие группки вооруженных людей неизвестной принадлежности, которые, проезжая через оба Кемптона с севера на юг или с юга на север, останавливались здесь поесть попить. И хотя они пока что вели себя дисциплинированно и платили исправно, все же внушали страх мирным гражданам, отчего возникали тревожные и неверные слухи, питаемые вдобавок ужасной вестью о семихвостой комете, появившейся над недальним Аусбургом, равно как россказнями о мертвецах, встающих из гробов и пляшущих на своих могилах, предвещая конец света, об упырях и вурдалаках, завывающих в лесах в радостном предвкушении обильного кровавого пиршества. Петр подъехал к трактиру «Золотые весы», самому лучшему и комфортабельному в старом городе. Однако трактирщик встретил его утверждением, что приезжие военные господа и дипломаты заняли его заведение до самого чердака, так что и местечка свободного не осталось. Одному баварскому графу даже постелили на бильярдном столе. Его свита ночует в сарае. Под навесом кегельбана устроились на ночлег 6 драгон. Собственные работники разбили на заднем дворе палатку, чтобы уступить гостям свои постели. И так далее, и так далее. Петр, отлично знавший цену таким речам, резко объявил, что он не какой-нибудь нищий, чтобы выпрашивать местечко, где бы ему преклонить голову, и он не двинется отсюда, даже если придется изрубить в лапшу весь этот паршивый притон. После чего трактирщик, признав в Петре благородного кавалера, спорить с которым неповадно, доверительно прошептал ему: «Я бы с радостью принял господина, и это было бы вполне возможно, так как есть у меня комната с 2 кроватями, из которых занята только одна, но затруднение в том, что молодой господин, снявший этот покой, желает пользоваться им один и настрого запретил приводить 2-го постояльца». Это позабавило Петра. «Кто же сей молодой господин с такими тонкими замашками? Принц крови? Или сын самого Вальдштейна?» «Не исключено, потому что он, как и Вальдштейн, чех, а в паспорте у него значится, что направляется он к Вальдштейну в Мемминген с дипломатической миссией», — ответил трактирщик. «И господин сей впрямь тонкая штучка, все не по нем, кричит без конца. Того и гляди, руки в ход пустит. Видать, он потому так дерзок, что за ним стоит какой-нибудь могущественный покровитель. Проведите меня к нему, я с ним потолкую». «Это трудно сделать. Он заперся в своей комнате», — возразил хозяин. «Но он заказал 0,5 кувшина вина. Я сам отнесу ему, когда работник достанет вино из подвала. И если господин осмелится, он может за моей спиной проскользнуть в номер». «Полагаю, что осмелюсь», — заявил Петр. «Как зовут этого лорда?» Трактирщик заглянул в книгу приезжих. Молодой постоялец записался как некий Любаш из Либуши, а прибыл он будто из чешского города Прахотицы. И вот, как легко предположить, Петр действительно осмелился с той разницей, что не проскользнул в комнату за спиной хозяина, а вошел первым, едва лишь повернулся ключ изнутри.